Утром в понедельник Чарли пришлось подняться с позаранку. Синий школьный автобус остановился в начале Филбер-стрит ровно без четверти восемь, а потом еще целый час колесил по всему городу, собирая юных музыкантов. Поэтому Чарли не удалось перед отъездом повидаться с Бенжи. К тому же он толком не расслышал, как Мэйзи кричит ему вслед: «Тебе ночью звонил Бенджамин! Кажется, в трубке стоял лай!» И только усевшись в автобус, Чарли осознал слова Мэйзи и задумался, что было нужно Бенджамину. У входа в академию он натолкнулся на Фиделио, и они договорились встретиться на большой перемене и посвятить в новый план Оливию Карусел. На этот раз Чарли не чувствовал себя новичком. Он уже не плутал в коридорах и знал, где что находится. Урок духовой музыки у мистера Палтри прошел так себе, но, по крайней мере, на наказание Чарли не нарвался, а на английском ему удалось ответить вполне прилично. Началась большая перемена. Чарли с Фиделио вышли в затянутый туманом сад и отыскали Оливию. Та бурно общалась с компанией девочек весьма театрального вида. Набеленные лица, обувь на немыслимых каблуках, прически всех цветов радуги. У Оливии волосы сегодня были ярко-синие. Чарли окликнул ее, и Оливия галопом помчалась к ним по мокрой траве, сверкая металлическими носками тяжеленных ботинок на толстенной платформе. «Манфред наверняка не вынесет такого и велит тебе их снять», — предупредил Чарли. «А я постараюсь не попадаться ему на глаза», — весело откликнулась Оливия. «Что новенького?» «Давайте ходить взад-вперед, а то мы похожи на заговорщиков», — предложил Фиделио. Оливия послушно потопала между ними, слушая совместный отчет о выходных. От плана она пришла в восторг. «Значит, вам надо, чтобы я притащила Эмилию домой к Фиделио?» — переспросила она. «Ага, ну да, с вами-то она ни почем не пойдет». «То-то и оно», — подтвердил Чарли. Потом он заметил, что за ними хвостиком ходит Билли Гриф, и подумал было рассказать все и маленькому альбиносу тоже, но потом не решился. «Пока что, чем меньше народу знает наш секрет, тем лучше. Билли ведь и так поедет ко мне на выходные», — утешил себя Чарли. «Вот тогда и узнает». Оливия охотно согласилась сойти с Эмилией поближе за неделю, чтобы потом навестить ее в выходные. «Это будет трудновато», — призадумалась Оливия. «Эмилия такая отстраненная. Ну, вы понимаете, о чем я. Хотя как еще ведут себя под гипнозом?» И, помахав на прощание, Оливия затопала обратно к своим. Оставалось всего 2 минуты до звонка на урок. Габриэля Муара Чарли увидел только в столовой. Тот так торопился к их Фиделио столику, что почти полстакана его компота плюхнулась в Чарлину тарелку с картошкой. «Привет!» — воскликнул Габриэль. «Ну как дела? Какая-нибудь помощь требуется?» «Спасибо, но пока нет», — ответил Чарли. Вид у Габриэля был необычайно бодрый. Наверняка благодаря новенькой одежде, от которой ему хорошо. А ведь Габриэль — очень полезный союзник. Хорошо, что он на нашей стороне, — подумал Чарли. Надо же, я теперь про всех решаю, кто на нашей стороне, а кто нет. Интересно, с чего бы это? Манфред ему не попадался до самого ужина, да и за ужином, к величайшему облегчению Чарли, не обратил на него никакого внимания. А вот Аза, сидевший на другом конце стола, то и дело бросал на Чарли коварные взгляды. Кормили обычным понедельным ужином. Суп, яйца, картошка и груша. «Всегда подают одно и то же», — вздохнул Фиделио. «Завтра будет суп, колбаса, каша, капуста и яблоко». «Жаль, что нельзя поменять мою способность слышать голоса на дар превращать невкусное во вкусное», — огорчился Чарли. Он закрыл глаза и попробовал было проделать что-то в этом роде, и оказалось, что закрытыми глазами унылое яйцо вкрутую вроде бы не такое унылое. Теперь он уже не плутал по коридорам, и потому явился в королевскую комнату почти первым. Кроме него там сидели темноволосая, неприветливая Зельда и могучая Бет в белесых кудряшках, погруженная в какую-то странную игру. Чарли они в упор не заметили. Они сидели по разные стороны стола, а между ними на столе лежал деревянный пенал. Точнее, не лежал, а елозил то туда, то сюда. А Зельда с Бет таращились на него. Чарли устроился на равном расстоянии от обеих девиц и плюхнул учебники на стол. «Тише ты!» — цыкнула на него Зельда. Пенал поехал к ней. «Ой, извини!» — спохватился Чарли. Пенал помедлил и двинулся к Бет. Она заурчала и, не сводя глаз с Пенала, послала его обратно к Зельде. «Ага, у них дар одинаковый!» — сообразил Чарли. «Телекинез! Они предметы силой воли двигают!» В королевскую комнату постепенно подтягивались остальные, все больше и больше отвлекая противниц от игры. Танкред и Лизандр появились одновременно, причем Танкред на этот раз улыбнулся Чарли. Волосы у него стояли дыбом еще сильнее, чем раньше, а когда Танкред попытался их пригладить, Чарли отчетливо услышал, как они затрещали. «Как дела, Чарли?» Улыбнувшись до ушей, поинтересовался Лизандр. «Спасибо, все отлично!» Чарли тоже улыбнулся ему. «А ну заткнитесь!» — рявкнула Зельда. Пенал метнулся в бок, взлетел в воздух и с треском упал на пол. «Дурацкая игра!» — заметил Лизандр. «Никакая это не игра!» — огрызнула Зельда, поднимая пенал. Чарли удалось устроиться на той же стороне стола, что и Манфред, так что ужасного взгляда можно было не опасаться. К тому же отсюда было гораздо лучше видно портрет Алого Короля, и Чарли то и дело невольно поднимал взгляд на темное таинственное лицо. Почему-то его это успокаивало, и он с удивлением обнаружил, что домашнее задание дается куда легче, чем обычно. Он успел доделать все уроки до звонка. Фиделио с Чарли договорились ни словом не упоминать в спальне о тайне Толли, даже шепотом. Билли пристально наблюдал за Чарли и незадолго до отбоя подошел к его койке. «Так как насчет выходных? Не можно с тобой поехать?» — спросил он. «Конечно!» — отозвался Чарли. «Мама очень обрадовалась!» «А что ты собираешься делать с Эмилией Лун?» — робко поинтересовался Билли. «Пока не решил!» — быстро ответил Чарли. С Билли явно творилось что-то неладное. Маленький альбинос только-только успел юркнуть под одеяло, когда голос надзирательницы рявкнул «Отбой!». В дверь просунулась знакомая белая рука, и свет погас. Чарли вспомнил, чья это рука, и нервно заерзал. Он живо видел, как тетушка Лукреция крадется от двери к двери и подслушивает. Засыпая, он вдруг вспомнил, что Мэйзи на прощание пыталась сообщить ему про ночной звонок Бенжи и про Лай. С чего бы это Бенжи звонил так поздно? И почему ничего не передал? И почему спринтер Боб лаял? Чарли ломал голову над этим вопросом, да и уснул, так ничего и не придумав. А вот Бенджамин не спал. День выдался хуже некуда. Стояла холодная, ветреная погода, и по дороге из школы Бенджи мысленно перечислял самую вкусную горячую снедь, какую только можно приготовить для себя и пса. Жареную колбасу, картошку, куриное филе и печеные бананы. Он даже начал облизываться. Про тетку Юстасию ему удалось благополучно забыть. Но надсмотрщица никуда не делась и грохотала в кухне так, будто стряпала целый пир, а не жалкую кастрюльку бульона. В ответ на робкую просьбу о колбасе Бенжи получил ледяной взгляд и отказ. «С какой-то стати! Сегодня, кажется, не Рождество!» Спринтер Боб, завидев хозяина, тут же вскочил с подстилки и с радостным лаем заскакал вокруг Бенжи, стараясь облизать ему все, до чего мог дотянуться, то есть руки, уши и лицо. «Это животное везде не двигалось с места!» — проворчала тетка Юстасия. «Я даже швабру из кладовки достать не могла!» «Да, он классный сторож!» — гордо сказал Бенджамин. «Лучше бы ему этого не говорить!» Ночью он долго прислушивался к тому, как тетка Юстасия расхаживает по дому. Что она затеяла? Целый день же тут проторчала. У нее была куча времени осмотреться. Потом у Бенжи возникло пренеприятное ощущение, будто в доме есть кто-то еще. Но в конце концов он все-таки закрыл глаза и погрузился в зыбкую дрему. Проснулся Бенжи от страшного шума. Это был вой, визг и скулеж одновременно. Он пулей вылетел из постели и ринулся на лестницу. «Боб! Боб!» — звал он. «Это ты!» В ответ раздалось низкое ворчание, а потом оглушительный рык и лай. На пса кто-то напал. Бенджи кубарем скатился по лестнице. «Боб! Боб, держись, я иду! Я сейчас!» — кричал мальчик. Пес пронзительно взвыл, а потом с громким треском распахнулась дверь. Бенджи кинулся в коридор к двери и чуть не упал на неподвижного спринтера Боба. «Боб!» — воскликнул Бенджи и упал на колени рядом с косматой пёсьей головой. Спринтер Боб жалобно заскулил, и рука Бенджи, гладившая его жесткую шкуру, вдруг стала мокрой и липкой. В прихожей зажегся свет, и по лестнице величественно спустилась тетка Юстасия. — Что это тут творится? — осведомилась она. — На Боба кто-то напал! — выкрикнул Бенджи. — Он весь в крови! — Ай-яй-яй, какая неприятность! Надсмотрщица покачала головой. — Ну ничего, утром позвоним ветеринару. — Нельзя же его так оставить! — возразил Бенджи. Он проворно сбегал в кухню, принес воды и чистых тряпочек. Тетка Юстасия невозмутимо наблюдала, как он промывает псу раны и обрабатывает их антисептиком. Раны больше всего смахивали на укусы чьих-то громадных зубищ. Но что за зверь мог забраться в дом? И зачем? Бенджи закончил перевязку, и тетка Юстасия тотчас велела ему идти спать. Он отказался. «Я посплю тут, рядом с Бобом!» Мальчик принес подушку и одеяло и пролежал рядом с раненым псом всю ночь. Наутро, во вторник, вид у спринтера Боба в тусклом утреннем свете был совсем больной. Бенджамин наотрез отказался идти в школу. «Он же может умереть тут без меня!» — кричал он. «Чушь собачья!» Тетка Юстасия силком тащила Бенджи в его комнату, а он упирался и вопил «нет». Тогда она принесла его одежду и попыталась натянуть на Бенджи, но он упирался и брыкался, а тетка награждала его шлепками и пыталась ухватить половчее и выпихнуть из дому. «Помогите!» — отчаянно позвал Бенджи, сам толком не зная кого. Тут он вспомнил совет Чарли, ринулся вон, скатился с крыльца и, как был в пижаме, помчался к дому номер 9 и заколотил в парадную дверь. Дверь резко распахнулась, и Бенджи приземлился в прихожей. Он поднял голову и увидел над собой недовольную физиономию бабушки Бон. «Ты соображаешь, что делаешь, Бенджамин Браун?» — вопросила старуха. «Мне нужно поговорить с мистером Паттоном!» — выпалил мальчик, поднимаясь с четверенек. «К нему нельзя!» — отрезала она. «Но мне нужно! Мне очень нужно!» — закричал Бенджи. «Мистер Паттон! Мистер Паттон!» «Цыц!» Шикнула бабушка Бон. Наверху распахнулось сразу несколько дверей, и на площадку высунулись Мэйзи и мама Чарли. «Бенджи, что стряслось?» — спросила мама. «На мою собаку напали! Мне срочно нужен мистер Паттон!» — взмолился Бенджи. Мэйзи и мама Чарли кинулись его утешать, и тут на верхней площадке возник дядя Паттон в алом бархатном халате. «Кто меня звал?» — спросил он. «Я мистер Юбим!» — тоненько выкрикнул Бенджи. «Мою собаку ранило! Она лежит пластом! Пожалуйста, помогите мне, а!» Дядя Паттон быстро спустился с лестницы и направился к дверям. «Паттон, ты же не одет!» — вознегодовала старуха Бон. «Подумаешь!» — отмахнулся тот. «Уже рассвело!» — пробормотала Мэйзи. «Шут с ним с рассветом!» — отрезал дядя Паттон. «Идем, Бенджамин!» Он распахнул дверь и двинулся вон, а Бенджи поспешил за ним. На Филбер-стрит, как всегда по утрам, было полно транспорта, мчавшегося в центр города, но дядя Паттон его будто и не замечал. Даже не оглянувшись по сторонам, он направился на перерез машинам прямо к дому номер 12. И автомобили визжали тормозами, водители бронились, на чем свет стоит, а через улицу решительным шагом шел высокий мужчина в алом бархатном халате, и за ним семенил маленький мальчик в полосатой синей пижамке. Едва перешагнув порог, дядя Паттон столкнулся нос к носу с родной сестрицей. «А, так это ты, Юстасия!» — произнес он. «Мне следовало догадаться!» «Что ты, собственно, имеешь в виду?» — холодно поинтересовалась тетка Юстасия. «Бенджи, где твои родители?» — спросил дядя Паттон вместо ответа. — Кажется, в Шотландии, ищут пропавшего трубочиста», — неуверенно сказал Бенжи. «Проверим и выясним», — решительно заявил дядя Паттон. «Так, а где пес?» Бенжи провел дядю Паттона по коридору к лежанке спринтера Боба. Тот сжался на подстилке, положив нос на лапы. Глаза у пса были закрыты, он едва дышал. «Силы небесные!» — воскликнул дядя Паттон, склоняясь над псом. «На твою собаку напал какой-то дикий зверь, Бенжи! Когтистый и зубастый!» «Это я во всем виноват!» — захлюпал носом Бенжи. «Я велел ему охранять подвал! Такая глупость, там же на самом деле ничего!» Он осекся, запоздало вспомнив, что в прихожей торчит тетка Юстасия. «Ну как нам мог забраться дикий зверь?» — спросил мальчик. «Ночью в доме заперты все двери!» «Кто-то его впустил!» Дядя Паттон покосился на сестру. «Боба, надо вести к ветеринару», — сказал он Бенжи. «Причем срочно! Что-то мне совсем не нравится, какой бедолаги вид!» Бенжи осенило. Он вдруг вспомнил мистера Кумшара, который утверждал, что умеет управляться с животными. «Я знаю одного человека, который может приехать прямо сейчас», — сообщил мальчик. «Мистер Кошмар! Мистер Кумшар Мышелов! В ней карточка его есть! У него еще такие чудные коты, прямо огненные!» Бенжи подпрыгнул и кинулся в кухню. «Что ж, мне пора!» Тетка Юстасия выскользнула за дверь. Только ее и видели. «Мистер Юбим, что такое происходит?» Тихо спросил Бенжи. «Кто мог так покусать Боба? Кто на него натравил такую зверюгу и зачем? И почему ваши сестры такие злющие и вредные?» «Это война, Бенжи!» Серьезно сказал дядя Паттон. «Она давно назревала. И вот разразилась. До недавнего времени все было так, как они хотели. Но они зашли слишком далеко. И кое-кто из нас этого больше не потерпит».